Эпилог. «Знаешь, я не удивлена, что вы в итоге женитесь по залету», — пьяно хихикает жена Жеки, Лиля, проливая мартини на свое платье и совершенно не замечая этого. «Фет не из тех, кого легко затащить в ЗАГС». «Вообще-то», — с грустной улыбкой признаюсь я, — «мы уже планировали когда-то свадьбу, просто держали это в тайне, чтобы потом ошарашить вас. Мама помогала мне, но после ее аварии мы все отменили». «Ох, Ваня, как жаль!» Тут же куксится Лиля, в пьяном состоянии становящейся очень плаксивой. «Прости меня, пожалуйста. Я такая бескакная. Тьфу ты! Бескакная. Бескаканая. Черт, ну вы поняли». Мы все смеемся, после чего Ася аккуратно заменяет мартини Лили безалкогольным коктейлем. И я, и жена Алекса, Лена, обе беременны, так что на нашем девичнике алкоголь пьет лишь Ася с Лилей, так что пользуется возможностью, выдающейся ей слишком редко, по полной, в отличие от подтягивающей весь вечер единственный бокал вина Ася. «Вообще-то, девочки, ваши костюмы подружек невесты сшиты по дизайну, который я придумала для мамы на мою свадьбу. Делюсь еще одним откровением, потому что сегодня у меня явно сентиментальное настроение. Мне хотелось почтить ее память таким образом. Моя сестра тоже будет подружкой на свадьбе, и она единственная знала, что их костюмы должна была носить мама. Сегодня она не смогла прийти из-за температурящего сына, но на свадьбе я знаю, что Варя будет рядом. Мы все еще не очень близки, но я люблю свою сестру». «Ну вот, вы меня все-таки довели до слез», — кривит рот Лиля, вытирая щеки. «Ты придумала шикарный наряд для своей мамы, Ване. Ей бы понравилось». «Ты молодец», — шепчет Ася мне на ухо, обнимая за талию. «Я знаю, что тебе это нелегко дается». «Конечно, она знает. Иногда мне кажется, что Ася видит меня насквозь. Она также удивлена моей внезапной откровенности, как и я сама». «Ну что, Ваня, за тебя и Феда!» Разряжая обстановку, поднимает свой сок Лена. «Я все еще к нему привыкаю, хотя за столько-то лет уже пора. Но думаю, вы будете очень-очень счастливы вместе. Потому что раз ты до сих пор терпишь его замкнутую задницу, значит, с ним не все потеряно». «Это Лена тактично не сказала, что ты почти такая же замкнутая, как и он. И только поэтому вы так хорошо уживаетесь вместе», — хихикает Ася, получая толчок локтем от смущенной Лены. «Но не только из-за этого», — с намеком улыбаюсь я, совершенно не обидевшись. «Он еще просто незаменим в некоторых вещах. Я понимаю, что друзья многое не знают о нас с Федом, потому что мы не делимся личным. Но это даже забавляет меня то, что они постоянно строят какие-то догадки и чаще всего ошибаются. Они ведь реально считали, что мы в конечном итоге разойдемся. Но вот он, итог. Послезавтра мы поженимся, а через 6 месяцев у нас появится ребенок. До сих пор не верится, что мы столько тянули со свадьбой, просто отложив ее на дальнюю полку. 3 года». Зато теперь я гораздо более спокойный и счастливый человек, который смог проработать свои страхи и найти цель в жизни, которую не диктует желание угодить или доказать что-то родителям. Мой папа после смерти мамы продал компанию и решил провести остаток жизни, наслаждаясь ею, что просто шокировало всех, кто знает этого неисправимого трудоголика. Я даже не испытала боли, когда осознала факт того, что компания, которую я мечтала возглавить долгие годы, перешла в совершенно чужие руки, ведь на тот момент занималась своим, набирающим обороты, брендом. Не сказать, что мои свадебные платья сделают меня очень богатой, но я постепенно зарабатываю себе имя, а самое главное, люблю свое творчество, свое детище и занимаюсь этим больше для собственного удовольствия, хотя и для моей амбициозной части находятся сложные задачки. Просидев с девчонками до поздней ночи, я возвращаюсь домой ближе к полуночи, где меня уже ждет Фет. Трезвый, как стеклышко, несмотря на то, что у него сегодня был мальчишник, и помогает раздеться и дойти до душа, потому что я никакая от усталости. Ненавижу эту постоянную сонливость. Жалобно стану я, пока он методично намыливает меня мочалкой с гелем для душа. «Почему ты такой бодрый и трезвый?» «Потому что если бы я не был трезвым, то Жека получил бы размазню вместо четко набитой тату. А я все-таки дорожу своей репутацией». «Они что, заставили тебя работать в твой собственный мальчишник?» Возмущаюсь я. «Не, я сам вызвался», — чмокает меня в губы Фет, чему-то улыбаясь. Жека проиграл споры и в наказание получил русалку с лицом одной известной порноактрисы. Лиля его за это убьет. «А она ее точно узнает?» — сомневаюсь я. «Точно, точно. Они вместе смотрят эти фильмы. Ты разве не в курсе?» Давая понять, что он выдал то, чего говорить мне не следовало. Конечно, я спрошу об этом Лили, учитывая, что она сама постоянно нарушает мои личные границы. Не то чтобы я осуждала их с мужем увлечения. Я не ханжа и сама смотрела такие фильмы, даже с Федом вместе, но очень редко, под настроение. Нас обычно заводят совсем другие вещи. «Ну вот, если ты меня выдашь, Жека мне это не скоро забудет», — с досадой говорит Дубов, смывая с меня гель. «Ничего, ваша дружба это переживет», — зевая, отвечаю я. «Все, теперь высуши меня и отнеси в постельку, раз уж ты трезвый». «Да, ваше величество», — хмыкает он, послушно беря полотенце. Он вообще стал очень заботливым с тех пор, как беременность начала выкачивать из меня все силы. Может, чувствует свою вину, ведь он так старался, кончая в меня снова и снова после того, как я проработала над своей фобией вместе с психологом. И мы отказались от презервативов. Правда, недолго длилась лафа, ведь всего через несколько месяцев внутриматочная спираль нас подвела, и я незапланированно забеременела. Но ни негатива, ни страха этого мне не пробудило. Наверное, время пришло, но я очень быстро осознала, переварила и обрадовалась этой новости. Как и Фет, который больше беспокоился о моей реакции. «Как у вас все прошло с девочками?» спрашивает он, когда мы ложимся в постель после того, как он собственноручно сушит феном и расчесывает мои волосы. «Никаких безумств?» «Лиля немного перебрала». Снова зеваю я. «Это был самый неинтересный девичник в мире, если не считать подарков. В основном белье, но есть и кое-что из инвентаря». «Что-то, что мы еще не использовали?» заинтересованно поднимает брови Фет. «Не смотри на меня так, сегодня никакого секса», предупреждаю я. «Завтра все покажу, а сейчас спать». «Да спи уже», с досадой вздыхает он. «Зачем вообще подняла эту тему? Я и так был на взводе после душа». «Бедненький, ну прости», щипая его за щеку, как маленького. «Завтра все будет, обещаю». «Не верю. Завтра ты будешь думать только о свадьбе и метаться, проверяя, все ли идеально», — фыркает Фет. «Но в брачную ночь держись, стужа. Я тебе поблажек не дам». «Это ты держись, Фет», — устраиваясь поудобнее у него под боком, бормочу я. «Я сама с тебя не слезу». «Я люблю тебя», — глядя на нашего только что родившегося сына, хриплым от эмоций голосом, говорит мне Фет, целуя в лоб. «Я едва держу глаза открытыми, но не могу перестать смотреть на наше маленькое чудо, устроившееся на моей груди. Наш сынок, крошечный волосатый малыш, причмокивающий своими пухлыми губками, впервые в своей жизни позавтракав маминым молоком. Он немного несуразный какой-то, помятый и, откровенно говоря, не слишком миловидный. Но я все равно не могу перестать смотреть на него. как на самое красивое существо в этом мире. Наверное, так и проявляется материнская любовь. Уложи его, пока я не уронила. Прошу мужа, потому что сил в моем теле не осталось вообще». Фет, который старательно учился, как правильно держать ребенка, на подушках и мягких игрушках, думая, что я не знаю его тайны, аккуратно берет малыша и садится с ним в кресло, не желая выпускать из рук. И я его понимаю. Я и сама не могу перестать смотреть на них, хотя кажется уже просто нереальным пытаться не заснуть, когда я даже с открытыми глазами уплываю из сознания. Так в итоге и засыпаю, несмотря на дикую усталость, не желая переставать смотреть на своего сыночка, который своим появлением подарил мне тот вид счастья, в котором мне казалось, что я не очень-то и нуждаюсь. Не уверена, что захочу снова пройти через пытку под названием роды, но я рада, что он у нас появился. Признаюсь Феду позже, когда мы впервые привозим сына в наш дом. «Я тоже рад, что ты передумала насчет «не хочу детей», Стужа», говорит он, потираясь носом опухлую щечку малыша. «Но даже в благодарность за этого крикуна я не позволю тебе назвать его Иваном, без перспективы когда-нибудь родить Станислава». «Дубов!» — возмущаюсь я, потому что мы спорим об имени уже месяц, начав еще до его рождения. «Нет, мой отец нам этого не простит», — решительно качает головой Фет. «Ты не заставишь меня шантажом обещать родить еще одного», — предупреждаю я, твердо намеренная назвать сыном Иваном, чтобы называть его Ваней. Это кажется мне забавным, мать и сын оба Вани. Наверное, с возрастом я становлюсь похожа на своего отца, раз мне в голову такое вообще пришло. Я ведь ненавидела раньше свое имя. Дядя Стас должен быть удовлетворен тем, что он получит вашу фамилию и имя моего отца. Или назовем его как-нибудь Степой или Петей. А фамилия будет двойная – Стужев-Дубов. «Да ты издеваешься!» – начинает заводиться Фет. «Какой Стужев-Дубов? Это даже звучит абсурдно!» «Вот он и получит мое имя и твою фамилию!» – показываю ему язык. «Ваня Дубов. Хорошо ведь звучит». И нет, мы не сходимся ни на одном из вариантов, которые нравятся мне или ему. В итоге сына называем не Иваном и не Станиславом. Но фамилию он носит Стужев-Дубов, как бы непривлекательно она ни звучала. Таким образом и волки сыты, и овцы целы. То бишь наши папы больше не играют в перетягивание веревки, пытаясь отбить право дать внуку именно свое имя или фамилию.